Блейк отправился в джип звонить по телефону, а Харпер, разыскав Ричера, провела его 50 ярдов дальше по дороге туда, где сотрудники спаканского отделения обнаружили на обочине следы колес. Уже стемнело, и им пришлось пользоваться фонариками. На пыльной обочине было 4 отдельных отпечатка. Не вызывало сомнения, что именно произошло. Кто-то съехал на левую обочину, выкрутил руль, сдал задом на дорогу, выехав задними колесами на правую обочину, и уехал в ту сторону, откуда приехал. Следы передних колес были размазаны веером, но задние отпечатались отчетливо. Шины были не узкие и не широкие. «Судя по всему, седан средних размеров», – предположил один из спаканских агентов. «Относительно новые радиальные шины, размер 195 на 70, 14 дюймов. По рисунку протектора мы установим точный тип шин. О размере расстояния между шинами можно будет определить марку машины». «Ты думаешь, это убийца?» – спросила Харпер. «Должен быть он. Только подумай. Любой другой человек, разыскивающий незнакомый адрес, сбавит скорость, как только увидит впереди дом, чтобы посмотреть на почтовый ящик. В крайнем случае проскочит пару ярдов и просто сдаст назад. Никто не проедет вперед 50 ярдов, чтобы развернуться за поворотом, где его уже не будет видно. Это именно убийца осматривал место будущего преступления, проверял, все ли спокойно. Это он, можешь не сомневаться». Ребята из Спокана раскрыли над следами колес миниатюрные водонепроницаемые палатки, а Харпер и Ричард тем временем вернулись назад в дом. Блейк ждал их рядом с джипом, освещенный сзади лампой в салоне. «Во всех трех предыдущих случаях на месте преступления были коробки со стиральными машинами. Никому не пришло в голову в них заглянуть. Мы уже направили агентов местных отделений все проверить. На это уйдет около часа. А Джулия дала добро выламывать ванну. Думаю, нам придется позвать на помощь строителей». Ричард рассеянно кивнул, захваченный новым озарением. «Вам надо проверить еще кое-что», — сказал он. «Возьмите список 11 женщин и позвоните тем семерым, с которыми еще не успел расправиться убийца, и спросите у них». Блейк недоуменно посмотрел на него. «Что спросить? Привет, вы еще живы?» «Да нет, спросите у них, не получали ли они то, что не заказывали, крупную бытовую технику. Потому что если убийца решил ускорить темп, возможно, у него уже все подготовлено для того, чтобы расправиться со следующей жертвой». Внимательно посмотрев на него, Блейк кивнул и, нырнув в джип, сорвал трубку с телефона. «Пусть этим займется Пултон», — окликнул его Ричард. «Ламар может не справиться с эмоциями». Блейк лишь молча посмотрел на него, однако по телефону он попросил Пултона. За одну минуту объяснил ему задачу и положил трубку. «А теперь будем ждать». «Сэр?» – встревоженно спросил капрал. Список лежал в ящике, ящик был заперт. Полковник неподвижно сидел в залитом светом люминесцентных ламп кабинете без окон, за письменным столом, уставившись в никуда, напряженно размышляя, пытаясь прийти в себя. Разумеется, лучший способ прийти в себя заключался в том, чтобы высказаться перед кем-нибудь. Полковник это прекрасно понимал. Проблема, которой с кем-либо поделился, становится легче наполовину. Так обстоят дела в таком огромном учреждении, как армия. Однако об этом, разумеется, полковник не мог поговорить ни с кем. Он горько усмехнулся и продолжал размышлять, уставившись в стену. Верить в себя – вот что ему поможет. Полковник настолько глубоко погрузился в собственные мысли, что не услышал стук в дверь. Оглядываясь назад, он пришел к выводу, что стучали, скорее всего, не один раз. Оставалось только радоваться тому, что список уже был убран в ящик стола, потому что, когда капрал вошел в кабинет, прятать его было бы слишком поздно. Полковник словно оцепенел. Он сидел неподвижно, и у него на лице застыло непроницаемое выражение. Увидев его, капрал сразу же встревожился. «Сэр!» — повторил он. Полковник не отвечал, не отрывал взгляда от стены. «Господин полковник!» — окликнул капрал. Полковник повернул голову так, словно та весила целую тонну. Ничего не сказал. «Ваша машина подана, сэр», — доложил капрал. Набившись в джип, они ждали полтора часа. Вечер плавно перешел в ночь и очень похолодало. За окнами машины сгустился туман, изнутри стекла запотели от дыхания. Все молчали. Окружающий мир тоже затих. Изредка издалека доносился крик какого-то животного, тоскливый вой, далеко разносящийся в разряженном горном воздухе, но в остальном стояла полная тишина. «Жуткое место, чтобы здесь жить», — пробормотал Блейк. «Или умереть», — добавила Харпер. В конце концов, тебе удается совладать с собой, и ты расслабляешься. Твой талант убивать безграничен. Все продумано, продублировано 2-3 раза. Система безопасности выстроена в несколько уровней. Тебе известно, как работают следователи. Известно, что они не смогут обнаружить ничего, кроме очевидного. Они не смогут узнать, откуда поступила краска, кто ее достал, кто ее доставил по назначению. Тебе это известно наверняка. Ты знаешь, как работают следователи. Им не раскусить твои уловки. Твой гений превосходит их во много-много раз. Так что ты можешь расслабиться и успокоиться. Но тебя не покидает разочарование. Допущена первая ошибка. Краска, это было так здорово. А теперь, наверное, придется от нее отказаться. Но ты придумаешь что-нибудь получше. Потому что в одном нет никаких сомнений. Теперь останавливаться нельзя. В джипе зазвонил телефон. Пронзительный звук разорвал тишину. Блейк сорвал трубку с рычажков. Ричард услышал быструю, неразборчивую речь. Голос мужской, не женский. Пултон, не Ламар. Блейк внимательно слушал, уставившись в пустоту. Затем молча положил трубку и отвернулся к окну. «Ну?» – спросила Харпер. «Наши люди вернулись на места преступления и проверили коробки», – сказал Блейк. «Все коробки были запечатаны, но их все равно вскрыли. В каждой 10 банок из-под краски. 10 пустых банок. Таких же, как те, что мы нашли здесь». «Но коробки были запечатаны», – спросил Ричард. «Повторно запечатаны», – поправил Блейк. «При внимательном осмотре это стало заметно. Убийца заклеил коробки после того, как израсходовал краску». «Он умен», – сказала Харпер. «Он знал, что запечатанная коробка не привлечет внимания». Блейк кивнул. «Очень умен. Он знаком с нашими методами». «Но не абсолютно умен», – заметил Ричард. «Иначе он не забыл бы запечатать коробку, так? Он совершил первую ошибку». «Все равно он выбивает около 900 очков из 1000», – возразил Блейк. «По мне, он достаточно умен». «Квитанций на коробках не было?» – спросила Харпер. «Все оторваны». «Я так и думала». «Вот как?» – спросил Ричард. «Объясните мне, почему убийца вспомнил, что ему надо оторвать наклейку, но забыл запечатать коробку?» «Быть может, ему помешали?» – предположила Харпер. «Кто?» – возразил Ричард. «Здесь не самое людное место». «Так что же ты хочешь сказать? Ты уже больше не настаиваешь на том, что убийца умен? Кажется, еще совсем недавно для тебя это имело огромное значение. Ты доказывал нам, что убийца дьявольски умен, а мы глупцы, раз не обращаем на это внимания». Повернувшись к ней, Ричард кивнул. «Да, вы глупцы!» Он снова посмотрел на Блейка. «Нам нужно понять, какой у этого типа мотив». «Позже!» – отмахнулся Блейк. «Нет, сейчас. Это очень важно». «Позже!» – повторил Блейк. «Ты еще не слышал хорошую новость?» «Какую?» «Та другая мысль, которая пришла тебе в голову». В машине наступила тишина. «Черт!» – бросил Ричард. «Одной из семерых женщин доставили коробку, правильно?» Блейк покачал головой. «Неправильно! Коробки доставили всем семерым!»